Глава 9. Проснулся я с улыбкой на лице. Почему-то было приятно вновь увидеть лица своих родных. Да, я не мог с ними поговорить нормально. Не мог обнять, просто побыть рядом с ними. Но там была смерть, как ни странно, которая смогла успокоить зарождающуюся бурю во мне. Она точно знает, что стоит, а что не стоит. А еще она оставила множество сомнений во мне. А может, это такая реальность просто странная, а не игра? Как бы то ни было, эти мысли пришлось оставить. Время поджимало, и требовалось действовать дальше. Мне Лита ничего не говорила, но я чувствовал, как она уже негодует из-за того, что я отдыхаю больше 3 часов. Я мог себе позволить, но в любом случае все равно это было много. У меня оставалось 33 часа до того, как закончится время для задания. А точек-то больше стало, по сравнению с тем, что было ранее. «Отдохнуть больше не выйдет», — потянулся я и глубоко вздохнул. «Итак, за дело». Первым делом нужно было проверить все свои параметры на всякий случай. Ведь по условию мне нужно было полностью развить свои уровни, чтобы начать развивать другие пассивные навыки. Так что, если оно не выполнено, то и нечего пытаться сейчас даже идти к наставникам. Лучше убедиться. Когда я подошел к статуе Литы, почему-то почти целиком обнаженной, что выглядело, естественно, для места перерождения, я приложил руку к постаменту, и перед глазами, как обычно, появилось меню. Тут же выбрал характеристики, и появилась звезда, которая была сильно перекошена в сторону физических способностей. Сейчас физические способности были уже на 65-м уровне, максимально возможном на данный момент. Теперь было понятно, почему я стал ощущать разницу. Она действительно малозаметна, но... Блин, клинок словно вообще невесомый, а брони на мне будто и нет. Хотя наплечники, нагрудник, нарукавники, наголенники — не все защищено, но большая часть тела. А это 10 кило как минимум. Спиритические способности и восприятие достигали 59-х уровней. Когда восприятие развилось так сильно, я даже не заметил. А вот спиритические способности развились еще до того, как мы начали битву за Омут. Из-за этого мне было чуточку проще. А еще это говорило о том, что я условия выполнил и могу начать, наконец, развивать самые сильно отстающие свои характеристики. Психологические способности 20 уровня и умственные 30-го. Их нужно было срочно подтягивать. Срочно. При этом психологические быстрее, так как чарам обольщения Лилит я не смогу противостоять. Наставницы все были не так далеко от штаба, так как критически важные помещения решили расположить в самой защищенной части Омута, там, где выходили перерожденные демоны. Их поток, к слову, не спадал до сих пор. Больше 1000 суккубов занимались тем, чтобы принять всех демонов в свои ряды. И больше 80% отправлялись в ничто. Их просто убивали, пока они были ослабшие после возрождения. Остальные же, кто прошел через первую 1000 суккуб, шли в какое-то помещение, откуда выходили уже пачками. Почему так, я не стал разбираться. Механизм отлажен, работает, и это для меня самое главное. Остальное потом как-нибудь выяснится. Первый я нашел наставницу по физическим способностям. Она, как обычно, в свободное от боев время тренировала новеньких и тех, кто только-только вышел из Омута. Видел несколько лиц демонов, которых самолично прикончил. Иногда отметки на них запоминались. А реакция этих демонов была отменной. Они действительно пугались, когда видели меня, и пытались сделать вид, что их тут нет. Они — мебель. Я только смеялся. «И как пополнение?» — подошел я к наставнице, которая только-только закончила отчитывать тех, кто стоял перед ней. «Судя по тому, что я слышал, дело пока как-то не наладилось». «Да это просто криворукие бараны, которые ничего не понимают в военном ремесле!» Рыкнула она и хлестанула пару раз саму себя хвостом по ногам. 3 раза провалить испытание! Простейшее! Даже думать практически не надо! А они не смогли!» «Ну...» — протянул я и усмехнулся. «Вон тот, который стату на правой щеке, довольно неплохо мне врезал дубиной. Попробуй дать ему молот или что-то подобное. Вон тот...» — указала пальцем на еще одного демона, у которого вообще не было отличий. «Сражался чисто кулаками. А тут они все у тебя стоят с копьями и мечами. Как думаешь, почему проваливают?» «Хм...» — нахмурилась демоница. «Твоя правда», — кивнула она, а потом резко повысила голос и отдала приказ. «Быстро в оружейную сменить оружие на предпочитаемое. Через 10 минут, чтобы все в строю опять стояли». Дальше мы молча проследили за будущими бойцами, а потом отошли в сторону ее хибары, как она сама назвала это здание. Оно было маленькое, аскетичное, но там было все, что нужно, чтобы жить. По крайней мере, на какое-то время должно было точно хватить. С какой целью я прибыл, она поняла сразу, так что мы молча начали заниматься тем, что хотели. Первый пассивный навык я вложил в развитие спиритических способностей. Это вышло дороговато, аж целых 457 тысяч. Ну и, соответственно, второй навык вышел чуть дороже, всего на 1000 с небольшим эссенцией. Он был вложен в психологические способности. Разблокирован первый уровень пассивных навыков спиритического побочного направления древа физических способностей. Вам недоступно экстраповышение уровня спиритических способностей в связи с тем, что спиритические способности являются приоритетным направлением развития. Навык считается автоматически развитым на максимум. Способности становятся дешевле на 3%, а база магической энергии увеличена на 10 единиц. Бонус был крайне приятным. 10 единиц энергии превращалось, с учетом всех бонусов, практически в 60 единиц энергии. Это очень и очень много. Ведь, к примеру, теневой клинок сейчас с применением коэффициента будет стоить дешевле единицы. Это лишних 60 клинков. Ну, они не лишние точно. Разблокирован первый уровень пассивных навыков психологического побочного направления древа физических способностей. Вам доступно экстра повышение уровня психологических способностей, равное 5 добавочным уровням. С помощью очков звездности доступно повышение только на 2 уровня. Малые древа будут разблокированы для повышения после получения всех 5 экстра уровней психологических способностей. Я присвистнул. На целых 5 уровней. И это только по одному направлению. Это очень и очень большой бонус. Но, скорее всего, чем выше будет пассивная способность, тем меньше уровней будет мне приходить. Но в любом случае, то, что я уже смогу после развития, это приятно. Очень приятно. Закончив с физическими способностями, я сразу направился к наставнице по магии. Она также занималась новичками, которые только-только вернулись с того света. Она проверяла, на что они способны, планировала, куда их впихнуть и как их способности использовать. Перекинувшись парочкой слов, мы сразу направились в сторону, чтобы развить новые пассивные навыки. В данном случае развивались не только психологические способности, но и умственные. За психологические способности я отдал 460 тысяч эссенции душ и получил точно такой же бонус, только в другом древе. За умственные способности же я отдал уже 462,5 тысячи эссенции. Бонус был идентичным. Разблокирован первый уровень пассивных навыков умственного побочного направления древа спиритических способностей. Вам доступно экстра повышение уровня умственных способностей, равное 5 добавочным уровням. С помощью очков звездности доступно повышение только на 2 уровня. Малые древа будут разблокированы для повышения после получения всех 5 экстра уровней психологических способностей. А в чем проблема с новичками? Уже после улучшения уточнил я у наставницы, так как видел ее крайне уставший вид, не столько физический, сколько эмоциональный. «Они не понимают, что от них требуется», — тяжело вздохнула она. «Хотя и у меня планка довольно высока. Мы в своем роде элитное подразделение Литы. Мы ее меч и ее щит. И у меня планки соответствующие. Мы ее вторая кожа, которая примет удар на себя, но не подставит повелительницу. А сейчас же у меня в подчинении плебсы, можно так сказать. Они не понимают, кто, зачем и почему. Они не знают, как равномерно расходовать свою энергию. Не знают, как правильно управлять ею, чтобы она была стабильна. С этим все сталкиваются в начале пути. Примерно половину я отпустила сразу. Еще 2/5 от общего, после часа занятий. А вот с этими просто невозможно. Хоть бери и в пехоту переводи. Они постоянно пялятся на мою грудь. Да, я суккуб, но я сейчас для них наставник, а не объект воздыхания. «Завяжи им глаза или примени свою магию», — нахмурился я. «Как ты со мной делала, когда меня ранило? Просто выключи им магии похоть. Вот и все. И будут тебя нормально, думаю, слушать. Если нет, то в пехоту и плевать. Не думала?» «Думала», — кивнула она. «Но откладывала это до последнего. Нам с магической энергией в какой-то степени сложнее, чем вам, смертным. Она у вас не восстанавливается сама, а с помощью даров богов, которые заключены, например, статуи повелительницы. А вот у нас так не выйдет. У нас она восстанавливается со временем и не очень быстро. Но в любом случае, выхода я не предвижу. Придется им в мозг буквально залезать, чтобы они начали меня слушать. «Если надо, могу припугнуть перед этим», — усмехнулся я, закинув руку за спину и, схватив рукоятки катаны, приподнял чуть-чуть клинок из ножен. «Бесполезно», — махнулась демоница. «Некоторых уже убивали по 2 раза. Все равно перерождаются. А тратить жизни лояльных демонов, сам понимаешь, не самая лучшая затея». «Ну, я пытался помочь», — пожал плечами, после чего направился в сторону последней наставницы. У нее все было хорошо. Она даже не переживала насчет того, что кто-то будет лишний в ее подразделениях, ибо она новых просто не набирала. Но своих все равно продолжала тренировать. Все демоницы должны быть подготовлены к битве лучше, чем минуту назад. И я своими глазами видел, какие невероятные приемы и удары они отрабатывали. И понял только одно. Лита на наших с ней тренировках меня очень сильно жалела. С ней же разговор особо не клеился, так что я сделал то, зачем и пришел. Первую пассивную способность развил за 464 тысячи эссенций, вторую же уже за 466. В сумме за последние минут 30 потратил больше 2,5 миллионов эссенций. Точное число даже считать не хочется, слишком много. Но и в запасах осталось достаточно. 10 миллионов эссенций с тысячами, конечно, но это уже не суть как важно. Хотел было на радостях направиться в сторону наставницы по спиритическим способностям, но вовремя себя одернул. У меня не хватит эссенции, чтобы развить даже один навык. Там нужно будет больше 13 миллионов эссенций, если я все правильно подсчитываю. А у меня на 3 меньше, так что Лита останется пока при своих силах. Но как только получится, сразу же сделаю это усиление. Оно в моем случае более важно, так как от этого возрастет не только сила самой Литы, но и всех демониц и демонов под ее контролем. Когда я вернулся к статуе, снова полез смотреть свои очки. Оставалось 39 очков пассивных способностей, которые я мог, в принципе, распределить, но из-за ограничений самих древ не имел возможности это сделать. На будущее в любом случае останется. Что касается очков звездности, то их у меня сейчас 12, 10 из которых я смогу потратить прямо сейчас. 6 из них сразу уйдут в психологические способности, а 4 в умственные. Остальные очки мне придется фактически добирать вручную. Во время битв или различных происшествий, что в принципе я и сделал. Когда вложил первые 6 очков в психологические способности, почувствовал покалывание по всему телу, что удивительно. Я не понял почему, но это чувство было каким-то успокаивающим. Я начал чувствовать баланс, меньше тревог ощущалось, меньше мыслей по типу «все пропало». Нет, все еще эмоции влияли на то, как я думал. Но хладнокровность, думаю, теперь будет сохранять проще. Вот с 4 очками умственных способностей все было куда интереснее. Голова словно хотела взорваться. Она у меня не болела так, как сейчас, никогда в жизни. Даже когда мне на мозги давили, не так паршиво было, как во время такой прокачки. Но это чувство прошло буквально за 5 секунд, которые показались вечностью. Но в конечном итоге я пришел в себя, так и продолжая стоять на одном месте. Я даже не сдвинулся, не согнулся. На меня никто не обращал внимания. Значит, я даже не кричал от боли, что странно. Обычно в такие моменты крик вырывается сам по себе, лишь бы от этого сбавить накал боли. Но, видимо, мой мозг решил отказать и вообще не выдавать никаких команд. Ну и пусть, ничего страшного. Главное, что в итоге все хорошо. Второй раз на свою звезду я смотреть не стал. Там изменений по факту было минимум. Да, развился, да, 2 нижние оконечности чуть выросли, но по итогу поменялось мало что. Мне нужно продолжать развиваться дальше. Еще 9 уровней психологические способности и 6 уровней в умственные. Вот тогда можно будет глянуть, как будет выглядеть звезда. Сейчас же нужно было подготовиться к атаке. Насколько я знаю, без меня совещание продолжалось, и была выстроена конкретика, получены разведывательные данные, в общем, набиралась готовность. Так что мне предстояло вернуться в штаб. Возле тайного прохода дежурили уже суккубы Литы. Демоницы посмотрели на меня своими соблазняющими взглядами, послали воздушные поцелуи, но никакой магии не применили. Вроде изменения психологических способностей не такие сильные, а мне уже проще переносить зрительные контакты с ними. Они уже не так плавят мне мозги своей внешностью. И от этого проще. Я им улыбнулся, кивнул и пошел дальше. А потом краем глаза заметил, как из прохода вылетел сначала 1 орк, весь в крови, но довольный, а потом и 2-й. Оба на своих плечах несли людей. Именно людей, демонопоклонников, которые хотели устроить ритуал призыва, открыть двери демонам ярости, как я понял из кратких объяснений этих двоих. Как они там оказались, большой вопрос, но слава богам, что получилось выследить культистов. Странно, что не сами демоны пытались это сделать. Уже на собрании, рассказывая об этом удивленно, случайно проронил я, после чего поймал на себе 6 пар глаз, которые были удивлены и недовольны. Что? Я чего-то не знаю? Внутри планов демоны могут перемещаться только с помощью смертных и их душ. Душа стабилизирует портал. После этого можно спокойно проходить. Тут же пояснила Лита, тяжело вздохнув. Это для путешествий в мир смертных не нужны души. Но и порталы нестабильны. Их легко развеять и уничтожить. Но существуют ритуалы, которые их укрепляют и которые помогают им существовать сотни лет. «Что по меркам человечества вечность?» — подытожил Латий. «Паршиво. Но все равно нам удалось предотвратить катастрофу. Как они там могли оказаться?» «Мои разведчицы сейчас обследуют все тоннели. Но, скорее всего, их туда послали заблаговременно, как подстраховку». Спокойно, без капли эмоций, отвечала старшая разведчица. «Лилит могла подозревать, что мы захватим Омут, что узнаем о том, где находятся ее заложники. Ну и в любом случае, это было бы подкрепление на будущее. Да, огромная уязвимость, если бы союз с планом ярости распался. Но сейчас это бы не вызвало лично у нас подозрений. Мы бы думали, что это демоны из Омута. И проиграли бы». «Но удалось этого избежать», — хмыкнул я. «А что по поводу будущих нападений? Есть уже первые цели, куда будем совершать атаки?» «Да», — кивнула наставница по умственным способностям. «Мы через Пурпурную область нападем на северную часть. Отрежем центр города от подкреплений, которые могут прийти с других частей плана». «А вот это мне уже нравится», — улыбнулся я и хрустнул пальцами. «Так чего же мы ждем?»